собственно говоря, полкаски за рубль, который я в тот же день украл из комода тетушки. Это была большая по тем временам сумма денег. Выпороли меня здорово. Только теперь я понимаю смысл моих поступков. Все это были симптомы и признаки моего неотдалимого желания и призвания быть актером. Наша последняя киевская квартира находилась в железнодорожной колонии за вокзалом. Надо было перейти железнодорожные пути, и вы оказывались в маленьком городке с одноэтажными домиками, окруженными цветущими палисадниками. В колонии этой находились вагонные и паровозные мастерские юго-западных железных дорог. Дядя мой Илларион Яковлевич, муж тетки, заведовал вагонным цехом. Ему по должности полагалась казенная квартирка из 5 комнат с ванной и кухней, с верандой, выходящей в небольшой садик. В саду были несколько старых деревьев, выкрашенная в зеленый цвет беседка, а вдоль невысокого забора стояли серебристые украинские тополя, клейкие и душистые весной, а летом засыпавшие улички или линии, как они назывались, своим белым легким пухом. Я любил этот садик. В нем были кусты малины, смородины, несколько грядок клубники. Можно было потихоньку рвать эти чуть начинающие поспевать ягоды и наедаться зеленой кислятиной до боли языка. Зимой можно было сбивать палками еще уцелевшие с лета где-то на верхушках деревьев крупные волошские орехи, лепить бабу из снега или просто бегать с собакой-баяном, воображая себя то пожарным, то путешественником, попавшим на плавучую льдину, то Робинзоном. Особенно запоминались праздники. На Рождество в сочельник после тщательной уборки в квартире натирали полы. Здоровенный и веселый мужик Никита танцевал на одной ноге по комнатам с утра до вечера, возя щетками по полу и заполняя всю квартиру скипидарным запахом мастики и собственного пота. Потом тот же Никита приносил с базара высокую пышную елку. Елку укрепляли в спальне, и она оттаивала, наполняла квартиру уже другим запахом, запахом хвои, запахом Рождества. Этот запах заглушал мастику. Старый кот Кануська подозрительно глядел на елку, долго и тщательно обнюхивал ее, немилосердно чихая при этом. На кухне одна из Натальи варила обед, или вернее ужин, потому что в этот день ничего нельзя было есть до вечерней звезды. Это не мешало мне, конечно, воровски наедаться всяких вкусных вещей, которые пеклись и жарились к ужину, и которые я виртуозно таскал из буфета под самым носом тетки и кухарки. А в 6-7 часов вечера, когда сгущались сумерки, высоко в темно-синем украинском небе, прямо над большим тополем во дворе, зажигалась звезда, крупная, нежно-зеленоватая, единственная на фоне быстро темнеющего неба. «Это моя звезда», — сказал я себе однажды, и с тех пор часто смотрел на нее вечерами, отыскивая ее первую на вечернем небе. Я разговаривал с ней, поверяя ей все свои детские планы и желания, а она тихо мерцала своими золотыми ресницами, точно во всем соглашалась со мной. Потом я уехал из Киева и потерял ее, и теперь, как-то попав в Киев, я пошел на эту квартиру и уже не нашел ни садика, ни тополя, ни звезды. Итак, в 7 часов подавали ужин. На первое был украинский, или, как его называли, гетманский борщ. Подавали его в холодном виде. Был он, конечно, постный, без мяса, приготовленный на чистом подсолнечном масле. В нем плавали балабушки, маленькие шарики из молотого щучьего мяса, поджаренные на сковородке. Потом маленькие пельмени, начиненные рубленными сухими грибами. Потом маслины и оливы. Потом жареные, опять же, в подсолнечном масле небольшие карасики, вываленные в муке. Еще к борщу подавались жареные постные пирожки с кислой капустой или с кашей, или с грибами.